Глава 25. Следующие 7 дней наполнены удивительным спокойствием и размеренностью. Это то время, когда не надо никуда спешить, бежать и прятаться. Тишина леса действует успокаивающе, и я понимаю, что начинаю расслабляться. Даже несмотря на то, что деревню круглосуточно охраняют, я не чувствую, что должно произойти что-то плохое. Не помню, когда в последний раз испытывала нечто подобное. С Нейтом мы видимся в основном только по вечерам, перед тем, как отправиться спать. Он идет на поправку, раны от укусов затягиваются, а способность проявляется все яснее. По его словам, обоняние стало еще острее, а также я понимаю, что выносливость Нейта стала гораздо лучше. Он всегда полон энергии, поэтому день и ночь помогает Элиоту и его людям в подготовке к отправке на Морсби. А еще он почти не спит. И меня это пугает. Пару дней назад я проснулась посреди ночи от ощущения, что что-то не так. Открыв глаза и боясь пошевелиться, я обнаружила Нейта, стоящего на пороге моей спальни и шумно втягивающего в себя воздух. В какую-то секунду мне даже показалось, что он ошибся в своих выводах и все-таки стал психом. Так продолжалось несколько бесконечно долгих минут, а потом я решилась и окликнула его. А он лишь сказал, что все в порядке, развернулся и ушел. С тех пор я закрываю дверь в спальню, но сплю плохо и ночами слышу, что Нейт ходит по дому или стоит за хлипкой преградой. Наутро он ведет себя, как ни в чем не бывало, и я не затрагиваю эту тему, хотя мне не по себе, и это еще слабо сказано. Я привыкла доверять Нейту свою жизнь, а теперь я его боюсь. И ничего не могу с этим поделать. Даже его уверение, что хоть он и изменился, дальше этого не зайдет, меня не успокаивают. Рана Сейдж почти затянулась, и девушка, не желая больше ждать, снова взялась за винтовку. Раз в день они с Куртом уходят к вершине холма, чтобы потренироваться. Но я подозреваю, что между ними что-то начинает зарождаться. Впрочем, с расспросами и любопытством не лезу, потому что знаю, Сейдж задаст встречный вопрос, тот, на которого у меня нет вразумительного ответа. По взглядам друзей, которые они бросают на нас с Нейтом, понимаю, что нас подозревают в близких отношениях. Вряд ли они догадываются, что на самом деле произошло в лесу. Но мое поведение после возвращения было, мягко говоря, странным. Люди сделали определенные выводы. Понимаю, что меня не должно это задевать. Пусть уж лучше думают, что между мной и Нейтом что-то есть, чем узнают правду. Но тем не менее меня это задевает. Я будто предала Киллиана, променяла его на брата. И хотя это неправда, поганое чувство все равно никуда не уходит. Чтобы не сидеть на месте и отвлечься от этих раздумий, я принимаю активное участие в жизни группы. Хожу на охоту вместе с Мэддоком и его людьми. С моей помощью удается добыть и сделать долгосрочный запас дичи. Стрелять по животным оказывается труднее, чем по психам, особенно в первые пару раз. Одно дело, когда на тебя нападают и хотят сожрать. И совсем другое, когда убиваешь невинных, даже ради еды. Свободное время провожу с Алистером и Афиной. Девочка кажется притихшей. Она часто спрашивает, когда придет Лидия, но основную часть времени тихо рисует, сидя за столом общего дома. Алистер выглядит подавленным, но в то же время он будто осознал, что едва не потерял дочь, и поэтому все время находится рядом с ребенком, не оставляя девочку дольше, чем на 10 минут. Элиот оказался приветливым добряком, каких я еще ни разу не встречала на своем пути. Он предложил мне уроки по вождению, и я с удовольствием согласилась. Раз в день на пару часов мы уходим из деревни, спускаемся с холма, и Элиот учит меня водить хамви. Это оказывается не так-то просто. Несколько царапин, оставленных на бампере и заднем крыле машины, целиком и полностью моя заслуга. И несметное количество поваленных мелких деревьев тоже. Вот и сейчас, уставшая и не вполне довольная исходом очередного урока, возвращаюсь в деревню. Элиот остался у подножия, чтобы отогнать машину в безопасное место. Подхожу к воротам, которые тут же распахиваются, пропуская меня за периметр. Парни, что стоят в дозоре, улыбаются мне, и я дарю им ответную улыбку, но не задерживаюсь. Хочу принять душ, прежде чем отправиться на ужин в общий дом. Это стало чем-то вроде традиции. Расправляю рукав куртки и оглядываю строение. Людей почти нет, все чем-то заняты. А потом я замечаю Мелани. Она поднимает деревянный ящик и несет его в сторону небольшого автомобильного прицепа. Тяжело опустив ношу на дно, женщина стирает пот со лба и идет за еще одним ящиком, которых вдоль стены составлено немало. Вздыхаю и отправляюсь в ее сторону. Я могла бы пройти мимо и отправиться в свое временное жилище, но не хочу этого делать. Мелани не особо жалует меня, но я ничего плохого ей не сделала. Возможно, когда-нибудь она поймет это и оттает. Почему бы мне самой не сделать для этого первый шаг? «Нужна помощь?» – спрашиваю я, приближаясь к женщине. Она удивленно вскидывает голову. По глазам вижу, что Мелани хочет отказаться, и мысленно готовлюсь отправиться во свояси. Женщина переводит внимание на ящики, затем поворачивается ко мне и неожиданно кивает. «Да, спасибо», — говорит она, слегка улыбнувшись. С облегчением выдыхаю и направляюсь к стене. При ближайшем рассмотрении вижу в ящиках какие-то зеленые ростки, накрытые пластиковыми стаканами и обрезками от бутылок. «Что это?» — спрашиваю я, перенося один из ящиков к прицепу. Мелани отвечает, когда я ставлю свой груз вплотную к идентичному. «Овощи! Как только мы доберемся до острова, я найду подходящее место для строительства теплицы, а потом высажу их». Киваю и берусь за еще один ящик. Мы никогда не были особо близки, но все, что я знаю о Мелани, связано с выращиванием растений. Вдвоем мы справляемся довольно быстро, а то, что ни одна из нас не отвлекается и не заговаривает, делает работу еще быстрее. Мелани ставит с края последний ящик. Помогаю ей поднять и закрыть борт прицепа. Встречаемся взглядами. На миг замираю, увидев в ее глазах странную решимость. «Что у вас с Нейтом?» – выпаливает она. Несколько раз моргаю, удивленная таким напором. «Ничего», – отвечаю я, – «мы друзья». Отворачиваюсь и смотрю на холм. Но поворачиваю голову обратно, когда Мелани горько усмехается. «Поэтому ты попросила... Нет, потребовала отдельный дом?» Передергиваю плечами. «На это мне нечего сказать. Но можно попробовать объяснить ей, что с Нейтом нас действительно ничего не связывает». «Послушай, Мелани...» Женщина перебивает, не дав закончить свою мысль. Она не скрывает дрожащего от ярости голоса. «Нет, это ты послушай. Пока ты не появилась, у нас все было нормально. Нейт... Он не был таким отчужденным, и я предупреждала тебя. Говорила, чтобы ты держалась подальше. Но нет, одного из братьев тебе было мало, ты запудрила мозги им обоим. А теперь, когда Киллиан мертв, ты вновь переключилась на Нейта». Ошарашенно моргаю. «Ничего подобного я не делала. Я ведь не привязала Нейта к себе и не даю ему отойти от себя ни на шаг. И я искренне не понимаю, почему Мелани винит меня в том, что Нейту она безразлична. Почему даже на миг не допускает мысли, что проблема в ней?» Мелани тяжело дышит. Кажется, что еще секунда, и из ее ноздрей повалит дым, сопровождаемый пламенем. «Мелани», — начинаю я, с трудом сохраняя миролюбивый тон, — «ты ко мне несправедлива. Если тебе что-то нужно от Нейта, просто поговори с ним». «Не со мной!» Вижу, что мои слова не возымели никакого эффекта. Мелани разъяряется еще сильнее. «Не тебе меня учить!» – выплевывает она, еще сильнее повышает голос. «Оставь Нейта в покое, поняла?» Да, она сошла с ума, это очевидно. Замечаю, с каким любопытством в нашу сторону смотрят дозорные у ворот и стискиваю зубы от досады. С Мелани говорить бесполезно, она уперлась и будет стоять на своем. «Поняла!» – сижу сквозь зубы, разворачиваюсь и шагаю прочь, ни разу не оглянувшись. Спиной чувствую прожигающий, ненавидящий взгляд. Направляюсь в сторону дома, злобно топая ногами. «Какого черта я вообще полезла со своей помощью? Больше ни на шаг не подойду к этой чокнутой фурии. Пусть Нейт сам с ней разбирается. Взлетаю по невысокому крыльцу и рывком распахиваю дверь, через секунду громко ею хлопнув. Не помогает. Иду на кухню и застываю на пороге. Нейт стоит возле стола и точит нож. Изумленно смотрит на меня, будто не ожидал такого громкого появления. Я вообще-то тоже удивлена его присутствием. Днем он обычно не бывает дома. Нейт внимательно осматривает мою фигуру. На несколько мгновений в его глазах появляется тот самый блеск, присущий психам. Всю мою злость как ветром сдувает. Настороженно наблюдаю за тем, как Нейт откладывает оружие, втягивает носом воздух и, склонив голову, внимательно разглядывает меня. Блеск пропадает, и на меня снова смотрит прежний Нейт. «Что-то случилось?» – медленно интересуется он. «С чего ты взял?» – спрашиваю я, ощущая, как предательски дрогнул голос. И я не могу определить, то ли это из-за злости на Мелани, то ли от страха перед Нейтом. «Ты злишься?» – говорит Нейт, слегка приподнимая подбородок и глубоко вдыхая. «Я чувствую». «Чувствует. Он может чувствовать запах злости? Все интереснее и интереснее». «Я разговаривала с Мелани», — признаюсь я. Нейт приподнимает брови. «И о чем вы говорили, что ты так разозлилась?» «О ком?» — поправляю я, сверля его недовольным взглядом. Нейт остается невозмутим. «И о ком же?» «О тебе». Его брови ползут вверх. «Объясни», — просит он. Перевожу дыхание, но чувствую, что снова начинаю заводиться. Она с чего-то решила, что я имею на тебя виды, и настойчиво просила оставить тебя в покое. Нейт хмурится, а я продолжаю, распаляясь все сильнее. «Поговори с ней, в конце концов», — требую я. «Дай ей знать, что между нами ничего нет, и ее ревность безосновательна». Замолкаю, а потом добавляю более тихо. «Она помешалась на тебе, Нейт. Это ненормально». Нейт берет со стола нож и снова принимается его точить. Какое-то время между нами висит гнетущая тишина. Потом он кивает мне на стул. Прохожу в кухню и сажусь, откидываясь на спинку. «Я этого не знал», — наконец говорит он. «Или не хотел замечать», — пожимаю плечами. «Она возненавидела меня с самого появления в муравейнике. Из-за тебя». «Правда?» — голос Нейта звучит удивленно. «Да». «Почему ты раньше не сказала?» «Когда Киллиан забрал меня и начал тренировать, мы с Мелани почти не виделись, и я думала, что все прекратилось». Нейт задумчиво кивает, берет со стола лист бумаги и проверяет на нем остроту только что заточенного лезвия. Оставшись неудовлетворенным результатом, он откладывает бумагу и продолжает свое занятие. «Я поговорю с ней», – заверяет Нейт, бросив мимолетный взгляд в мои глаза. Закусываю губу, решаясь спросить. «Почему ты не даешь ей шанса?» Нейт скидывает голову и снова приподнимает брови. «Не понял», — говорит он. «Да брось! Ты ей нравишься, это же очевидно. И ты не дурак, должен был заметить знаки внимания со стороны Мелани. Не мог не заметить. Что с ней не так? Почему бы не попробовать?» «По двум причинам», — усмехнувшись, перебивает Нейт. «Первое. Мужчина добивается женщину, а не наоборот. Мужчина-охотник, так заложено природой. Если эту роль берет на себя женщина, мужчина теряет к ней интерес. И вторая, но не менее важная». Нейт откладывает нож, опирается ладонями о столешницу, чуть подается вперед и смотрит мне в глаза. «У нас с Киллианом всегда было негласное правило. Не делить на двоих одну девушку, даже если она останется последней девушкой на земле». Несколько раз моргаю. До меня медленно доходят последние слова Нейта. Он все еще не сводит с меня взгляда, а я чувствую, что воздух в комнате нагревается. «У Киллиана и Мелани что-то было?» С трудом проталкивая слова, спрашиваю я. Нейт кивает и отворачивается. Мою грудь обжигает ревность, и я с трудом остаюсь на месте. Не замечая моего состояния, он вновь берется за нож и говорит. «Лет 5-6 назад у них был секс. Пару раз, не больше. А когда Мелани поняла, что Киллиан не собирается строить с ней, Нейт презрительно кривится, серьезные отношения, то почему-то решила переключиться на меня. «Киллиан тебе сказал?» – спрашиваю слегка хрипло. Нейт качает головой, не прерывая своего занятия. «Я тогда ничего не знал о том, что между ними что-то было. Мелани напилась и сама зачем-то мне рассказала. Я уточнил у брата, и он все подтвердил. На следующий день я четко дал понять Мелани, что между нами ничего не может быть. С тех пор мы наладили отношения как друзья. Я понятия не имел, что она делает что-то подобное и травит тебя». Отворачиваюсь к окну и качаю головой, прогоняя ненавистные видения, лезущие в голову. Не хочу думать про Киллиана и Мелани. Какая к черту разница, было что-то между ними или нет, это было давно, да и больше не повторится. Ведь Киллиана его нет. «Лав», — зовет Нейт. Смотрю на него. Он сидит за столом напротив меня. Погруженная в свои мысли, я даже не заметила, как он сел. «Что?» — Нейт лукаво усмехается, чем ставит меня в ступор. «Если хочешь, можешь рассказать Мелани об этом правиле, а также сказать, что у тебя со мной ничего нет и быть не может, ведь ты тоже попадаешь под эту категорию». Он делает притворно скорбное лицо и добавляет. «Прости». Изумленно смотрю на него, не зная, как реагировать. То ли злиться, то ли смеяться. Все еще улыбающийся Нейт помогает мне принять решение. Тихо посмеиваюсь и качаю головой. «Ты невыносимый», — усмехаюсь я. «Знаю», — говорит Нейт. Улыбка сходит с его лица. «Я сегодня же поговорю с ней. Скажу, чтобы оставила тебя в покое». С благодарностью киваю, но потом все же любопытствую. «Как ты ей это объяснишь? Расскажешь про договоренность с Киллианом или прочитаешь лекцию про мужчин-охотников?» Нейт снова ухмыляется. «Я не буду ей ничего объяснять, просто скажу, что она мне не интересна». Киваю. Хочу попросить его постараться донести это в мягкой форме, но одергиваю себя. Больше я не буду заботиться о душевном равновесии Мелани. «Нейт», — зову я, когда вижу, что он смотрит сквозь окно на улицу. «М?» — отзывается он, концентрируя внимание на мне. «Наши друзья! Я уверена, все они думают, что между нами что-то есть, раз мы живем в одном доме, который я практически потребовала при всех». Нейт безразлично пожимает плечами и говорит то, о чем я сама недавно размышляла. «Пусть так. Зато никто не заподозрит, что меня покусали. Ты вроде пока не собираешься заводить романтические отношения с кем-то. Я тоже. Какое-то время совместное проживание будет нам лишь на руку. К тому же мы вскоре уедем». «Все верно. Скоро мы покинем эти места и отправимся навстречу безопасности. А пока...» Поднимаюсь со стула и направляюсь в душ, чтобы освежиться перед ужином.